Глава 19. Я всегда винила миру в тех неприятностях, в которых оказывалась, но если покопаться в себе и признаться себе честно, то кажется, что я сама всегда о них мечтала, но мне никогда не хватало смелости совершить хоть один безумный поступок. Мира оказалась рядом и расширила мои границы. Наверное, поэтому я дружу с ней столько лет. Но сейчас не о мире, сейчас обо мне. Меня никто не подталкивал, не уговаривал, не угрожал. Я сама оказалась там, где я сейчас нахожусь, а именно в постели с Максом. Я добровольно согласилась перешагивать из одного дерьма в другое, как будто это для меня обычное дело. Первой остановкой был наш поцелуй, после которого он сбежал, словно ему в трусы закинули килограмм тараканов. За вторым я нырнула. Очень хочется сказать, в глубокие синие воды, но все-таки в вонючие и коричневые, когда оказалась с ним в постели. Ну а на третий раз я решила заняться исследованием дна, потому что я не знаю, как по-другому назвать то место, в котором я сейчас находилась. На дне какого-то ужасного дерьма, и я не знала, что теперь со всем этим делать и как выбираться. Макс спал. Его дыхание было глубоким и ровным. Я лежала рядом и думала, что у меня раздвоение личности. С одной стороны, у меня только что был лучший секс в моей жизни. Правда, как мы все помним, опыт у меня небольшой, но я чувствовала, что страсть была яркой и настоящей. С другой стороны, как теперь жить с тем, что я дважды переспала с лучшим другом моего брата, который терпеть меня не может и должен следить за мной, чтобы отгонять от меня Тимура? Тимур. Его образ нарисовался в голове, но я не испытала совершенно ничего. Похоже, мои чувства к Тимуру поменялись на чувства к Максу. О нет, неужели я из тех девушек, которые не могут находиться в отношениях только с самими собой? Мне все время нужно быть в кого-то влюбленной? У меня что, синдром Адель Гюго? Похоже, поскольку я испытываю чувства к тем людям, которым я совершенно не нужна. Я закрыла глаза и тут же поняла, какую ошибку совершила. Передо мной сразу всплыли сцены нашего поцелуя на кухне и продолжение в спальне. Черт возьми, что же делать? Завтра Макс проснется, все осознает, возненавидит себя и меня еще больше. Я и сама запуталась, что уж говорить про него. Я вздохнула и посмотрела на небо, то есть на потолок, и прошептала. «Мне нужен знак. Хоть какой-нибудь». В этот момент Макс заворочился во сне, обнял меня и крепко прижал к себе. Жар его тела, его глубокое неспешное дыхание подействовали на меня, как снотворное. Я расслабилась и провалилась в сон. Утром я проснулась от запаха кофе. Он маняще разливался в воздухе, призывая открыть глаза и насладиться терпким горьковатым вкусом. Я села на кровати. Макса не было. Наверное, напился кофе и сбежал. Я надела его футболку, которая валялась рядом с моей кроватью, и побрела на кухню. Макс стоял возле окна, держа в руках чашку. Он был одет в одни спортивные брюки. Я посмотрела на его голый торс, и во рту тотчас пересохло. «Хочешь кофе?» Его голос был хриплым. Я кивнула и села за стол. Неловкость, слово дня. Он поставил передо мной чашку и снова отошел к окну. «Слушай, Миш!» Он провел рукой по волосам, взлохматив их. Жест не предвещал ничего хорошего. «Нам нужно обсудить то, что происходит. Произошло». Я посмотрела на него, стоящего на фоне утреннего света, льющегося из окна. Его глаза были непроницаемыми, как раз под стать серому ноябрьскому небу. Еще несколько часов, и снова будет темно. В ноябре всегда так, отвратительно и беспросветно, и стопроцентно соответствует моему настроению. «Если ты считаешь, что у нас есть тема для обсуждения, то я готова», — пробормотала я. «Миш, я...» Он помедлил, словно подбирая слова. «Я не знаю, что со мной происходит последнее время, но я не могу мыслить ясно, когда ты рядом, и я завожусь от одного взгляда». «Чёрт, что он говорит. Я замерла, впитывая каждое его слово. «Я раньше думал, это во мне кипит ярость, но сейчас, мне кажется, это...» Наши взгляды встретились. Меня окатило волной страсти. «Это желание», — послышался крякающий звук. «Не хочу думать, что это я его издала, потому что он торопливо продолжил». «Я не понял, когда это произошло. Я не понял, когда захотел тебя. Сначала просто требовалось оторвать тебя от Тимура, а потом все вышло из-под контроля». «Так, я растаяла. Несите швабру, нужно вытереть пол». «Наверное, это неправильно, иррационально. Я обещал, что буду присматривать за тобой, но вместо этого воспользовался ситуацией». Он замолчал, собираясь с мыслями. «Ты не должен винить себя», — выдавила я. «Это было взаимно. Я была не против». «Как же ужасно говорить об этом». «Нет, ты младшая сестра моего друга. Мы не могли, я не мог». Он беспомощно опустил руки. «Макс, я хочу задать тебе один вопрос. Ты чувствуешь то же самое, что и я?» Я сама не ожидала от себя такой смелости. «А что ты чувствуешь?» Голос его был свистящим и низким. «Я не знаю, как это назвать. Я чувствую напряжение между нами в хорошем смысле. Чувствую, как нам хорошо вместе. Чувствую, что хотела поцеловать тебя. И хочу». «Хочешь?» Он выдохнул. Я кивнула. Мое дыхание участилось. Не знаю, как это произошло, почему и зачем, но знаю, что мы взрослые люди, и между нами есть страсть. Плевать на всех. Разве мы не можем просто наслаждаться тем, что у нас есть? В его взгляде борьба и мука. «Не знаю. Можем ли?» «Конечно. Кому будет хуже, если мы воспользуемся тем, что имеем?» «Но Роберт...» «Его здесь нет. Он не хозяин моей жизни, и он не узнает». Макс закрыл глаза. Его кулаки сжимались и разжимались, словно он боролся с собой. Но когда я снова увидела его глаза, в них появилась синева, и он сказал: «Иди ко мне». Макс ждал меня возле своей машины. Я заметила его сразу, как только вышла из университета. Он стоял в распахнутой куртке, надетой поверх футболки. Да, он был еще более лояльным к холоду, чем я. Волосы идеально уложены, так что кажется, будто они беспечно растрёпаны. Девчонки столбенели, когда выходили на крыльцо. В нашем университете таких парней днем с огнем не найти. Все будущие ученые, ну вы сами про них все понимаете. «Кто это?» — слышалось со всех сторон. «Секс-ангел посетил наш забытый богом универ?» «Девочки, он настоящий! Неужели бывают такие парни?» Я улыбнулась и направилась к Максу. «Привет». Я прижалась к его губам и рассмеялась. «Что?» — не понял он. «Я уверена, что сейчас половина девчонок, стоящих на крыльце, потеряла сознание. Ты неотразим!» Он ухмыльнулся и прошептал: «Давай тогда отправим в обморок вторую половину». И поцеловал меня так, что я сама почти отправилась к праотцам. Да, мы с Максом вместе, или типа того. После нашего разговора, полного смущения, мы стали вести себя как пара, хотя толком этого не обсуждали. Договорились просто плыть по течению и наслаждаться тем, что мы молоды, полны энергии и страсти. Этот разговор отпустил тормоза, и теперь мы старались проводить все свободное время вместе. Когда мы были дома, не выбирались из постели. Казалось, мы созданы, чтобы быть вдвоем, и наши тела идеально подходят друг для друга. «Прогуляемся?» — Макс затянул мой шарф. «Настолько мерзко на улице, что гулять в такую погоду могут только влюбленные парочки», — вырвалось у меня. Макс улыбнулся и сказал: «Давай притворимся». На секунду во рту стало горько, но я постаралась спрятать противное чувство, которое рвалось наружу. «Поехали к Лужникам, пройдемся по набережной». Он кивнул и открыл мне дверь. С неба мокрыми хлопьями сыпал снег, превращаясь на асфальте в жижу. Тушь капала с ресниц на щеки. Макс вытирал черные капли большим пальцем и каждый раз целовал меня. Я закрывала глаза от удовольствия, и тушь большой черной каплей снова ползла на щеку. Макс снова вытирал и целовал. От машины при такой занятости мы сумели отойти метров на 10. «У меня через 3 часа самолет», — сказал Макс. «Как мне бы не нравилось утыкаться своим холодным носом в твой, нужно все-таки идти», — нехотя сказал он. «Как ты успеешь?» «Доедем до Павелецкой», — он пожал плечами. «Домой поедешь на моей машине». «Что?» Макс никому никогда не разрешал садиться за руль своей машины. Я помню, как Роберт жаловался, что у Макса только одна постоянная любовница — его тачка. Я поморщилась от воспоминания. Очень вовремя. «Ты разрешишь мне?» — недоверчиво спросила я. «Почему нет? Езжай аккуратно и не попадай в аварии». «Небеса, помогите мне, пожалуйста, окончательно не влюбиться в этого парня». Вечер я решила провести за поеданием пиццы и просмотром дневников вампира. Было странно пусто и одиноко. Мне не хватало Макса. Я в сотый раз взяла телефон, чтобы проверить, нет ли от него сообщения. От Макса не было ничего, зато от Тимура было целых 2. Черт возьми. Тимур. «Буду завтра в Москве». Тимур. «Давай сходим на хоккей». Что? Идти с Тимуром на хоккей просто так, в смысле, не на игру его самого или Макса или Роберта, это очень странно. Миша. «В смысле, смотреть?» Тимур. «Прикольно, да? Завтра матч ЦСКА-Спартак. Достану билеты на отличные места». «Очень прикольно». Миша. «Не знаю». Тимур. «Если ты переживаешь из-за Макса, то я напишу ему сейчас и скажу, что мы проведем завтрашний вечер вместе». «Господи, только не это». Миша. «Не нужно ему писать. Все ок, пойдем, конечно». Тимур. «Отлично, давай завтра встретимся у входа». Я вздохнула. Моей запутанной ситуации с Максом как раз не хватает Тимура с матчем ЦСКА-Спартак. Лучше Максу ничего не знать. Он приедет только послезавтра утром. На следующий день, когда я подходила к арене, Тимур уже ждал меня. Он радостно воскликнул: «А вот и ты!» и обнял меня. Его тело было большим и сильным, но не таким, как у Макса. Макс обладал врожденной гибкостью, и его мышцы были более сухими и рельефными. Если Тимура можно сравнить с медведем, то Макса — с гепардом. «Каким ветром в Москве?» Мы поднимались по лестнице. «Завтра игра в Череповце, а сегодня свободный вечер. Решил провести его здесь. Хочешь чего-нибудь?» Он указал на небольшое кафе. «Если только воды». Он кивнул и встал в очередь. Мой телефон моргнул, на экране высветилось сообщение от Мира в наш общий девчачий чат. Мира. «Очень жду развития телесериала. Что в следующей серии?» Арина. «Ты о чем?» Мира. «О Мишиных похождениях». Миша. «Курицы, вот вам новость. Иду с Тимуром на хоккей». Мира. «Оценка новых серий на Кинопоиске — 9.8». Арина. «Ого, ты счастлива?» Миша. «Очень смешно, Мира». Арин, не знаю. Наверное, да. Мира. «Когда вечеринка? Хочется успеть до 80 лет». Арина. «Я тоже хочу вечеринку. Мне кажется, что пора социализироваться, а то я, кроме универа, нигде не бываю». Миша. «Арин, нужно срочно с этим что-то делать». Мира. «Сделай вечеринку». Миша. Улыбающийся смайлик. Мы с Тимуром прошли на трибуны. Это было очень странно — прийти с ним на хоккей. Еще месяц назад я бы с ума сходила от радости, но сейчас чувствовала, что это неправильно — сидеть с ним вот так. Игра началась, и через 3 минуты меня уже захватили скорости, напряжение и зрелищность. Когда играют мастера, невозможно не поддаться. Через 10 минут мои зеркальные нейроны объединили меня с командами, болельщиками и Тимуром. Параллельно он рассказывал мне смешные истории со своих матчей, о привычках товарищей по команде и кличках, которые им дал тренер. Во втором периоде фанаты, разогретые игрой и общим настроением, требовали от любимых команд больше забитых шайб. Взмокшие игроки неслись к воротам соперника, клюшки стучали об лёд, шайба летала от одного спортсмена к другому. Счёт 1-1. Тренер просит тайм-аут. «Мы можем после матча зайти куда-нибудь?» Глаза Тимура встретились с моими. «Мне нужно поговорить с тобой». «Что? Господи. А о чём ты хочешь поговорить?» — пробормотала я. «Миш». Он смущённо улыбнулся и взял меня за руку. «Я минуту назад призывала Господа. Кого же сейчас призвать?» «Камера поцелуев!» — кто-то потряс меня за плечо. «Что?» Я обернулась и непонимающе посмотрела на соседа справа. Он указал на центральный экран, где, объединённые рамкой камеры поцелуев, мы с Тимуром держимся за руки. «О, нет!» Историю с поцелуями на матчах придумали в Америке в 90-х годах прошлого века, чтобы зрители не скучали, не уходили и не засыпали. Всем очень понравилось видеть себя на экранах. Организаторы придумывали другие развлечения. Разные конкурсы, танцы. Но камера поцелуев до сих пор остаётся самой популярной. Зрители вокруг начали скандировать. «Целуй! Целуй!» Я переводила взгляд с экрана на Тимура, который довольно улыбался. «Надо поцеловаться», — прошептал он мне. «Мы же не хотим, чтобы нас освистали». И прильнул к моим губам. Вокруг раздались аплодисменты и одобрительный рёв. Его губы были тёплыми и настойчивыми, а в моей голове стучала одна мысль. Только бы Макс этого не увидел. Всё очень плохо. Тимур, наконец, оторвался от меня, потому что я сама не могла этого сделать. Внутри словно всё парализовало. Я смотрела на наши сплетённые пальцы и не находила сил убрать руку. Закончился второй период, и я не выдержу ещё один. «Тимур, прости, но мне нужно домой. Я неважно себя чувствую». «Что такое?» Его лицо стало озабоченным. «Да, я не знала, что сказать. Женское недомогание, ну, ты знаешь». Он энергично закивал и зачем-то стал оглядываться. «Ладно, скажу сейчас. Миш, слушай». Он погладил пальцами мою ладонь. «Столько лет я воспринимал тебя как милую сестру Роберта. Мне всегда нравилось проводить с тобой время. Ты была как цветочек, всегда радостная и весёлая. Но сейчас...» Он сглотнул, а я почувствовала, как потею. «Ты изменилась. Ты выросла. И ты мне нравишься как девушка». «Бойтесь своих желаний. Когда-нибудь они могут исполниться».